Борис Григорьев, бретонская рыбачка с ребенком. Наблюдательность и точность. Для некоторых профессий эти качества являются чуть ли не ключевыми. Наблюдательность и точность, если говорить современным языком, это критерии профпригодности для ряда специальностей. В том числе эти качества необходимы врачам, нет сомнений. Но ведь это непреложное требование и к людям творческих профессий, прежде всего к писателям и художникам. Настоящие шедевры не могут лгать. И сегодня наш рассказ о том, как художник, отточивший эти качества, может рассказать о болезни, опередив на десятилетие ее научное описание. Итак, перед нами картина «Бретонская рыбачка с ребенком» «Ля Полиген» Бориса Григорьева, одного из ярких представителей русского авангарда. Бретонский цикл, к которому относятся картины «Рыбак с крабом» и «Бретонская рыбачка с ребенком», был создан художником во Франции, где он находился в эмиграции с 1920 года. Портреты, с одной стороны, сдержанные, будто застывшие, с другой отличаются крайней степенью выразительности и наполнены внутренней энергией. Григорьев был удивительно работоспособен и оставил великолепное художественное наследие. «Бретонская рыбачка с ребенком» — один из многочисленных портретов, на которых Григорьев изображал обычных людей. Несмотря на близость к футуристам, мастер избегал крайних форм авангарда. Его образы все же стремились к натурализму. Они предельно правдивы в своей гротескной беспощадности. Поэтому, несмотря на шаржированность персонажа, можно попытаться оценить его с медицинской точки зрения. Перед нами молодая женщина с грустными черными глазами. Черты ее лица довольно грубы, что резонирует с аристократичной бледностью кожных покровов. Пурпурный цвет щек ярко контрастирует с цветом лица и зеленоватым цветом шеи. На этом фоне кажутся избыточно яркими красно-коричневые губы. Они плотно сжаты, а кончик носа имеет темно-бурый цвет. На ее коленях лежит розовощекий ребенок, и мать нежно придерживает его правой рукой. В левой руке она держит игрушку с рыбками и демонстрирует свою ладонь. Цвет пальцев почти совпадает с цветом кончика носа. Лицо анемично, а зеленоватый оттенок шеи говорит о гемолитическом характере процесса. Зрачки женщины настолько расширены, что определить цвет ее глаз просто невозможно. Но если приглядеться, можно заметить не только темно-карий цвет радужек, но и наличие анизокории. Правый зрачок явно уже левого. Это позволяет заподозрить поражение центральной нервной системы неуточненной давности. А вот темный кончик носа все же говорит об ишемии и нарушении кровоснабжения, развившемся относительно недавно. Скорее всего, перед нами молодая мать, недавно разрешившаяся от бремени. А как известно, во время беременности вероятно возникновение целой череды проблем, проявлением которых могут быть как анемия, поражение нервной системы, ишемия различных органов и, как следствие, некроз кончика носа и цианоз пальцев рук. Возможно, цианоз пальцев связан с наличием сердечной недостаточности. Таким образом, соединив все эти симптомы в единую картину, можно предположить, что перед нами пациентка с тромботической микроангиопатией или ТМА. В течение последнего десятилетия мы все чаще и чаще сталкиваемся с различными вариантами тромботических микроангиопатий в акушерской практике. Причем, несмотря на настороженность и умение клинически распознавать угрожающий симптомокомплекс, сложных вопросов дифференциальной диагностики становится все больше. Известно, что ТМА развивается вследствие повреждения эндотелиальных клеток различных органов, преимущественно почек, головного мозга, печени и сердца. Диагностика феномена ТМА чаще всего основывается на выявлении классической клинико-лабораторной триадой, представляющей собой сочетание тромбоцитопении, механической гемолитической анемии и органной дисфункции, особенно поражение центральной нервной системы, почек и сердца. То, что перед нами пациентка с анемией, не представляет сомнения. Тромбоцитопении при ТМА диагностировать по внешнему виду сложнее, так как при небольшом снижении тромбоцитов кожный геморрагический синдром либо не развивается, либо его проявление представлено довольно скудно. Возможно, как раз темный цвет губ матери связан с геморрагическими элементами. Еще 20 лет назад при возникновении гемолиза и тромбоцитопении во время беременности обсуждался только HELLP-синдром, который был впервые описан около 70 лет назад Причардом, а в 1983 году Вайнштейн дал ему свое современное название от первых букв трех составных симптомокомплекса — гемолиза, повышение активности ферментов печени и тромбоцитопении. HELLP-синдром, как и тяжелая преэклампсия, остается наиболее частой причиной гемолиза и тромбоцитопении с поражением почек, печени и других органов во время беременности. Однако, судя по тому, что мы видим на картине, наша героиня родила явно доношенного прекрасного ребенка, поэтому некроз кончика носа и поражение нервной системы, скорее всего, развелось уже после родов. По-видимому, перед нами женщина с дебютом признаков ТМА уже после родоразрешения. Характерная триада ТМА также может быть обнаружена при тяжелых аутоиммунных заболеваниях, в основном системной красной волчанке и катастрофическом антифосфолипидном синдроме. Мы не знаем акушерского анамнеза женщины. Однако, если удалось избежать потери на раннем сроке беременности, при антифосфолипидном синдроме развивается ранняя преэклампсия, что приводит к преждевременному родоразрешению. Кроме того, при этом заболевании без адекватной терапии процент живорожденности был не более 10. Возможности спасти таких детей 100 лет назад на время написания портрета еще не было, поэтому антифосфолипидный синдром в данном случае можно исключить. Можно было бы предположить, что пациентка пережила акушерский сепсис. Однако на тот момент не было ни антикоагулянтной терапии, являющейся стандартом при антифосфолипидном синдроме, но и антибиотиков также не было. Поэтому живые мать и ребенок подвергают сомнению такую версию. К другим вариантам ТМА, ассоциированных с беременностью, относят два редких заболевания – атипичный гемолитико-уремический синдром или АГУС и тромботическую тромбоцитопеническую пурпуру ТТП. Интересно, что ТТП впервые была описана доктором Эли Машковичем в том же году, в котором и написан портрет. Но все же ТТП реализуется при беременности в ранние сроки, и связано это с относительным гестационным дефицитом металлопротеиназы, расщепляющей мультимеры фактора Виллибранда. При нормальной беременности активность металлопротеиназы постепенно и неуклонно снижается, достигая минимальных значений в 2 раза меньше, ко второму триместру. И хотя для ТТП характерно преимущественное поражение центральной нервной системы, реализация ее после родов кажется сомнительным. Единственной формой ТМА, которая наиболее часто встречается в послеродовом периоде, до 3 месяцев после родов, является атипичный ГУС, ассоциированный с беременностью. Поэтому ТМА, дебютировавшая в послеродовом периоде при протекающей без осложнения беременности, сразу должна наводить на мысль об атипичном гемолитико-уремическом синдроме. Это комплимент опосредованной ТМА, развивающаяся вследствие избыточной активации системы комплимента. У большей части пациенток обусловлена генетическими нарушениями комплементарной регуляции. Реализация данного осложнения после родов связана с тем, что на плаценте экспрессируются белки-регуляторы комплимента, и ее удаление приводит к активации комплимента. Интересно, что впервые гемолитико-уремический синдром был описан в то же время, что и HELLP-синдром. Гассер описал развитие феномена ТМА у детей с геморрагическим колитом. Ранее такую болезнь называли типичным ГУСом. Термином «атипичный ГУС» стали называть любой ГУС без кровавой диареи, чтобы продемонстрировать различия. Типичный ГУС связан с кишечной палочкой и чаще развивается у детей, поэтому и данное предположение мы отвергаем. Даже если бы он развился у матери, им бы точно болел ребенок. А что же остается? А остается АГУС как окончательный вариант болезни героини портрета Григорьева. При АГУС возможно относительно медленное развитие болезни, что хорошо известно нефрологам. Это когда волны тромботической окклюзии сосудов микроциркуляторного русла сменяются затишьем, в момент которого репаративные способности эндотелия и определяют дальнейший ход болезни. Остается открытым вопрос, мог ли Григорьев изобразить признаки болезни на портрете, а не просто гиперболизировать черты женщины с ребенком. На этот вопрос, боюсь, мы уже не найдем ответа. Но в любом случае, если на картине показана женщина с акушерским АГУС, это самое первое изображение болезни, опередившее ее документальное описание почти на 40 лет.